Малох проснулся. На какое-то мгновение он подумал в полутьме, что все еще находится в тюрьме, потому что в камере на всех вещах лежал какой-то мутный отсвет. Даже ночью. Он слышал, как храпят мужчины. Слышал шаги. Он поднялся с пропитанной потом подушки и провел руками по волосам. Потом заметил Уилларда, который теперь тоже проснулся, и смотрел на него со своего поста у окна. Шторы были опущены, чтобы никто не смог подсмотреть за ними. Ему снова снился сон. Но на этот раз в нем не было женщины, не было убийства. Он был один среди деревьев. Прогуливался по заросшей лесом тропе. Опавшие листья шелестели у него под ногами. Лунный свет серебрил ветви деревьев. И все же, когда он взглянул вверх, то не увидел луны, а небо было темным от туч. Перед ним простиралась тьма, разорванная только тонкими смутными очертаниями ветвей бука, которые вонзались в землю, как копья великанов. В темноте что-то поджидало его. «Я мог бы найти это место», — подумал он, — «этот пейзаж из моего сна. Я очень хорошо знаю его, потому что видел его каждую ночь весь прошлый год, и всякий раз он становился все более знакомым. Я знаю там все тропинки, камни, береговую линию. И только эта тьма и то, что в ней таится, спрятаны от меня. Но со временем я и это узнаю». Он поднялся на ноги. Уиллард остался сидеть, уставившись на него. «С тобой все в порядке?» — спросил Малух. «Декстер не любит меня», — сказал Уиллард. «Шефер тоже». «Ему не надо тебя любить». «Я думаю, они хотят обидеть меня». Малух был благодарен темноте за прикрытие. «Они не станут этого делать. Они будут делать то, что я скажу». «Что ты скажешь?» — эхом откликнулся Уиллард. Он говорил монотонно. «Правильно. А теперь пойдем вниз, едим что-нибудь». Он подождал, пока Уиллард поднимется. На минуту они оба остановились в дверях, каждый, очевидно, не желая поворачиваться спиной к другому. Наконец Уиллард вышел, а Малох последовал за ним, так же, как когда-то при первой встрече. «Я верю тебе», — шел за ним к дому. «Они будут делать то, что я скажу». Шел за ним к женщине. «Что ты скажешь?» «И вместе с ним пойдет на вечные муки».